нужно пройти через три неизбежных стадии. Безумие, покорность, равнодушие. Я-то все время думала, что поднималась на самую высокую вершину мира, а на самом деле летела в такую бездну, из которой не каждый выберется на равнину. Но деваться мне было некуда. Я не заметила, в кавычках, его новую пассию. И он, ободренный тем, что все так хорошо разрешилось, повел меня в номер. Мы поддерживали вялую беседу, и я думала об одном. Только бы не разреветься на людях, только бы сдержаться. От того, что разрыв между нами должен был произойти в том же самом месте, где родилась наша любовь, мне было нестерпимо больно. В комнате со мной случилась истерика, я рвала на себе волосы. Кричала, плакала, билась о стенку. Ну, он, конечно, струсил. Он вообще был мелким, тщеславным, эгоистичным человеком, больше всего на свете стремящимся к комфорту. Но от того, что я увидела его недостатки, чувство мое еще более укрепилось. Впрочем, в эти три дня он кое-как убедил меня, что нам пора расстаться. Мы жили в одной комнате, как брат с сестрой. Я возвращалась в Москву поездом, на самолет не хватило денег. Тупо смотрела на уплывающие пейзажи. Мне чудилось, что вот-вот начнется землетрясение, ядерная война или эпидемия холеры, и я ожидала общей беды даже с некоторой радостью. А потом началось изживание любви. Чтобы замаскировать боль, я даже завела роман со страшненьким Петей. Он оказался хорошим малым. Но что из этого? Мужчина всегда чувствует в женщине непережитую любовь и всегда пасует перед этим противником. Помощник в уничтожении чувства лишь один — время. Прошло три года. Я все-таки иногда, как друг, позванивала Юре. Он тяжело пережил смерть Карины. Несчастное животное сдохло от заворота кишок. Утешился он после того, как завел новую собачку, Сабину. Как-то мы выпили на работе по случаю чьего-то дня рождения. Разговорились, и одна женщина из музыкальной редакции рассказала нам историю своей любви. Они встречались каждое лето в Крыму. Он жил в санатории, она снимала койку в частном секторе. На свидание лазила через окошко, боясь разбудить хозяйку. Годы проходили в предчувствии, предвкушении трех крымских недель. Вся остальная жизнь представлялась сном, наваждением. Но она почти бредила им. Безумная страсть, любовь до кончиков пальцев. И вот в последнее лето она выбиралась, как обычно, в окошко, и зацепилась подолом платья за раму. И пока она освобождала ткань, пока решала, стоит ли ей зашить прореху или идти так, в темноте все равно ничего не видно, с ней случилось чудо. Женщина вдруг поняла, ничего еще не было. Она как бы вернулась на много лет назад к камню на распутье. Прямо пойдешь, полюбишь. И она прозрела. В зависимости от его капризов, желаний, настроений,